Гектор Монро. Пожиратель. «В вашем лесу водится дикий зверь», — произнес художник по имени Каннингем по дороге на станцию. Это была его единственная реплика за весь путь, но поскольку Ван Чил болтал без остановки, молчаливая сдержанность его спутника как-то не бросалась в глаза. «Какая-нибудь шальная лиса да пара другая ласок. Ничего более хищного в этих местах не водится», — сказал Ван Чил. Художник помолчал. «А что вы имели в виду, когда спросили про дикого зверя?» — спросил Ван Чил уже на платформе. «Ничего, так разыгралось воображение. А вот и мой поезд». В тот же день после обеда Ван Чил отправился на прогулку через принадлежавший ему лес. То, что у него в кабинете стояло чучело выпи, и он знал название многих растений, давала его тетушке основание называть племянника великим натуралистом. И если это было явным преувеличением, то ходоком он мог считаться действительно отменным. У него вошло в привычку запоминать все, что он видит во время прогулок. Не столько для того, чтобы обогатить современную науку, сколько для того, чтобы иметь потом тему для разговора. Как только распускались первые колокольчики, он тут же всем об этом сообщал. Слушатели понимали, что в это время года в цветении колокольчиков нет ничего необычного, но им все равно было приятно, что Ван Чил поделился с ними новостью. Но то, что увидел Ван Чил в тот день, выходило далеко за рамки привычного. На большом гладком камне, нависавшим над глубоким прудом у опушки дубравы, нежился на солнце паренек лет 16. Его светло-карие глаза с почти звериным блеском следили за Ван Чилом с ленивой настороженностью. Встреча оказалась настолько неожиданной, что Ван Чила охватило совершенно незнакомое ощущение. Он задумался, прежде чем что-то сказать. Откуда черт он мог взяться, этот диковатый с виду подросток? У жены мельника пару месяцев назад пропал ребенок. Все думали, что он упал в воду и его затянуло водосброс мельницы. Но только он был совсем еще малышом. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Ван Чил незнакомца. «Не видите, загораю», — ответил тот. «А где ты живешь?» «Здесь, в лесу». «Как же это можно жить в лесу?» «Здесь очень хороший лес», — сказал паренек с ноткой снисходительности в голосе. «Где же ты спишь по ночам?» «Я по ночам не сплю. По ночам я занят». Ван Чил не в состоянии был что-либо понять, и это начинало его раздражать. «А что ты ешь?» «Мясо». Слово было произнесено с таким смаком, словно он чувствовал на языке его вкус. «Мясо? Какое мясо?» «Разное. Кролики, дичь, зайцы, куры, иногда овцы. Дети, когда могу добыть. По ночам они обычно сидят дома, а я охочусь в основном ночью. Я не ел детского мяса уже месяца два». Пропустив мимо ушей совершенно нелепую последнюю фразу, Ван Чил решил добиться от парня признания в браконьерстве. «По одежке ли ты протягиваешь ножки, когда заявляешь, что ловишь зайцев?» Если учесть полную наготу мальчика, поговорка прозвучала по-дурацки. «На наших холмах зайца поймать очень трудно. По ночам я охочусь на четвереньках», — загадочно ответил подросток. «Ты хочешь сказать, что охотишься с собакой?» — осторожно спросил Ван Чил. Парень перекатился на спину и расхохотался странным низким смехом, похожим на гогот и рычание одновременно. «Не думаю, что какой-нибудь собаке пришлось по душе мое общество, особенно ночью». В странных глазах и странных речах парня Ван Чил уловил что-то жуткое. «Я не могу позволить тебе оставаться в этом лесу», — сказал он, напуская на себя еще большую суровость. «А по-моему, вам же лучше, если я буду жить здесь, а не у вас дома». Мысль, что этот голодный дикарь может ворваться в размеренный распорядок его дома, очень не понравилась Ванчилу. «Если не уйдешь сам, мне придется заставить тебя», — сказал Ванчил. Парень вдруг исчез в воде, и буквально через секунду его блестящее тело оказалось прямо у того места, где стоял Ванчил. Для водяной крысы это стремительное движение было бы совершенно естественным, но такие повадки у мальчишки напугали Ванчила. Он невольно попятился назад, поскользнулся и съехал по траве от логового бережка к самой воде. Хищные глаза оказались при этом почти вровень с его глазами. Инстинктивно Ванчил поднял руку, парень снова рассмеялся. Но теперь в смехе преобладало рычание. Потом он с такой же молниеносной быстротой выскочил на берег и скрылся в зарослях. «Да чего же странное дикое животное!» — воскликнул Ванчил, когда немного пришел в себя. И тут он вспомнил слова Каннингема. «В вашем лесу водится дикий зверь?» Медленно бредя домой, Ванчил перебирал в памяти все местные события последнего времени, которые могли иметь какую-то связь с появлением в округе юного дикаря. Дичи в лесу стало заметно меньше. С окрестных ферм пропадали куры и даже овцы. Зайцы встречались все реже и реже. Неужели парень действительно охотится в округе с каким-нибудь ученым псом? Он же сказал, что по ночам охотится на четвереньках, хотя сам потом намекнул, что собаке не понравилась бы его компания, и особенно ночью. Все это было совершенно непонятно. И тут, продолжая размышлять о разных странных происшествиях, он вдруг остановился как вкопанный. Ребенок с мельницы, исчезнувший 2 месяца назад, предполагалось, что он попал в водосброс и был унесен стремительным течением, но мать малыша настаивала, что слышала его крик со стороны холмов. Слова парня о детском мясе, съеденном 2 месяца назад, не шли теперь из головы Ванчила. Даже в шутку не следовало бы говорить такие жуткие вещи. Большой любитель поболтать, Ванчил не имел, однако, желания распространяться о встрече в лесу. Будучи главой совета местной приходской церкви и третейским судьей во многих мелких конфликтах, он не мог давать приют на своей земле столь темной личности. Он даже не исключал вероятности того, что фермеры предоставят счет за понесенный ущерб ему, именно ему, Ванчилу. За ужином в тот вечер он был необычайно молчалив. «Ты что, язык проглотил?» — поинтересовалась тетушка. «Можно подумать, тебя волк напугал». Ванчилу не было знакомо это старое выражение, но в одном можно не сомневаться. Повстречайся ему в лесу волк, он бы сейчас взахлеб рассказывал об этом. Наутро тягостное чувство Ванчила, вызванное вчерашней встречей в лесу, не рассеялось, и он решил съездить в город, чтобы разыскать Каннингема. Как только Ванчил принял это решение, доброе расположение духа вернулось к нему. Насвистывая, он вошел в гостиную, чтобы выкурить традиционную утреннюю сигарету. Открыв дверь, Ванчил оторопел. На отманке грациозно возлежал парень из леса. «Как ты смел проникнуть сюда?» — спросил Ванчил, задохнувшись от злости. «Вы же мне сами сказали, что я не могу оставаться в лесу», — спокойно ответил все так же совершенно голый юнец. «Да, но никто не звал тебя сюда. Представь, что будет, если тебя увидит моя тетушка!» Предвидя эту катастрофу, Ванчил постарался прикрыть незваного гостя развернутым номером Morning Post. И вовремя, потому что в комнату вошла тетя. «Этот бедный мальчуган, который потерялся и потерял память», — Он не знает ни кто он, ни откуда он», — поспешно начал объяснять Ван Чил, поглядывая с беспокойством на беспризорника, не ляпнет ли тот чего-нибудь не кстати. Мисс Ван Чил была заинтригована. «Быть может, у него на нижнем белье есть метки?» — предположила она. «Кажется, белье он тоже потерял», — сказал Ван Чил, придерживая газету, чтобы она не съехала на пол. Голый, бездомный мальчишка вызвал в мисс Ван Чил примерно те же чувства, какие мог вызвать большой щенок или бродячий котенок. «Мы должны сделать для него все, что в наших силах», — решительно сказала она. Но тут же в ближайшем магазине была отправлена записка, откуда с посыльным вскоре была доставлена одежда. Одетый, умытый и причесанный, парень все равно казался Ван Чилу зловещим, но тетушка нашла его миленьким. «Надо дать ему какое-нибудь имя, пока мы не узнаем настоящее», — сказала она. «Давай назовем его Габриэль Эрнест. По-моему, очень подходящий». Ван Чил безропотно согласился, хотя не был уверен, что это замечательное имя подходит парню. Его настроение нисколько не улучшилось, когда он заметил, что с появлением мальчишки их старый верный спаниель немедленно бежал из дома и теперь прятался где-то на задворках сада, подвывая и поскуливая. Канарейка, звонкая пивунья, веселая, как некогда сам Ван Чил, только испуганно попискивала. После этого его желание как можно скорее увидеться с Каннингемом только окрепло. Каннингем разговорился не сразу. «Моя матушка умерла от болезни мозга», — объяснил он. «И вы должны понять, почему я не хочу обсуждать совершенно невероятное, что, как мне показалось, я видел». «Но что же вы видели?» — настаивал Ван Чил. «Мне показалось, что я видел нечто столь невообразимое, что ни один человек, находящийся в здравом уме, не мог бы на секунду поверить, что это действительно произошло. Видите ли, позавчера вечером я стоял у калитки вашего сада за живой изгородью и наблюдал, как заходит солнце и сгущаются сумерки, как вдруг я увидел совершенно голого подростка. Я тогда подумал, что это, наверное, купальщик соседнего пруда. Он тоже стоял и пристально смотрел на закат солнца. На склоне холма он был мне виден очень отчетливо. Его поза была выразительна, как у фавна или язычника, и у меня сразу возникло желание предложить ему позировать мне. Я уже был готов его окликнуть, но в этот момент солнце полностью скрылось за горизонтом. Оранжевые и розовые тона пропали, все вокруг стало холодным и серым. И тут произошла невероятная вещь. Мальчик исчез. «Что? Он растворился в воздухе?» — взволнованно спросил Ван Чил. «Нет, это самое ужасное», — сказал художник. «На склоне, где только что стоял этот парень, я увидел большого волка с ощеренной пастью и злобно горящими глазами. Вы можете подумать, что я...» Но Ван Чил уже думал только об одном. Он во весь дух помчался на вокзал. Мысль послать телеграмму «Габриэль Эрнест Оборотень» он отбросил. Тетушка подумает, что он прислал ей нелепую шифровку, забыв дать к ней код. Оставалась единственная надежда добраться до дома до захода солнца. Такси, которое он нанял, уже на своей станции еле тащилось по узкой сельской дороге, когда Ван Чил наконец ворвался в дом. Тетушка убирала со стола остатки джемов и пирожных. «Где Габриэль Эрнест?» — заорал он с порога. «Пошел провожать младшего сына Тупов», — сказала тетя. «Уже поздно, и я решила, что небезопасно отправлять его домой одного. Красивый закат, правда?» Все внимание Ван Чила тут же было приковано к пламенеющей западной стороне неба. Но он ни на секунду не задержался в доме. Со скоростью, на которую он едва ли был способен когда-либо в своей жизни, Ван Чил бросился бежать по узкой тропке в сторону дома Тупов. С одной стороны тропинка проходила вдоль бурного потока мельничного водосброса, с другой возвышался крутой склон холма. Узкий краешек ослепительного красного солнца все еще виднелся над линией горизонта, и уже за следующим поворотом Ван Чил надеялся увидеть тех, кого преследовал. Но тут в одночасье краски заката полностью померкли, и воцарилась сумеречная серость. Услышав полный смирительного страха крик, Ван Чил остановился. Никто больше не видел ни ребенка, ни Габриэля Эрнеста. Его наспех сброшенную одежду нашли на тропинке, и было решено, что когда ребенок свалился в воду, парень разделся и бросился за ним в тщетной попытке спасти его. Сам Ван Чил и несколько рабочих, оказавшись поблизости, сообщили полиции, что слышали громкий детский крик, донесшийся примерно из того места, где потом нашли одежду. Миссис Туп, у которой было еще 11 детей, отправилась от горя скоро. А вот мисс Ван Чил искренне оплакивала своего приемыша. По ее инициативе на стене местной церкви была укреплена медная доска с надписью «Габриэлю Эрнесту, неизвестному юноше, отдавшему жизнь во имя спасения ближнего». Конец рассказа. Рассказ «Пожиратель» озвучил Михаил Стинский.